Она улыбнулась. Шуточки Скотсмена бьют не в бровь, а в глаз. Глава 14. Несмотря на то, что Джейми выпил 3 бокала вина, а Изабелла только заканчивала второй, поначалу Джейми сомневался насчет предложения Изабеллы. Она обхаживала его до тех пор, пока он не согласился хотя бы попробовать. Попробовать что? Разумеется, увидеться с Полом Хогом. Это был бы первый шаг в их импровизированном расследовании. Изабелла надеялась, что им каким-то образом удастся выяснить, что обнаружил Мак Фрейзер и кого он уличил. Сам летом с лисичками было покончено, и, сидя за кухонным столом, Джейми внимательно слушал ее отчет о разговоре с Нилом и рассуждение о том, что она не может не обращать внимания на его слова. Ей хотелось разузнать что-нибудь еще, но она опасалась заниматься этим в одиночку. «Безопаснее было бы собирать информацию вдвоем», — сказала она. И, наконец, Джейми согласился. «Если вы настаиваете, — сказал он, — если вы действительно настаиваете, я готов пойти вместе с вами. Не только потому, что не хочу, чтобы вы отправлялись туда одна, а не потому, что одобряю эту идею». Когда в тот вечер Изабелла прощалась с Джейми, уже в дверях они договорились, что она позвонит ему в один из следующих дней, чтобы обсудить, как подступиться к Полу Хогу. По крайней мере, она была с ним знакома, и это позволит им просить о встрече. Но как именно это будет сделано и под каким предлогом, это следовало обдумать. Как только Джейми покинул ее дом, Изабелле пришла в голову одна мысль. Она чуть не бросилась вслед за ним, чтобы поделиться своими соображениями, но вовремя остановилась. Было еще не поздно, и в этот час некоторые из ее соседей выгуливали своих собак. Ей не хотелось, чтобы видели, как она бегает по улице за молодыми людьми. Никому бы не хотелось, чтобы его увидели в подобной ситуации, точно так же, как не хотелось бы Дороти Паркер, писательница, чтобы ее застукали, когда она залезала к кому-нибудь в окно, и у нее застряли бедра. При этой мысли Изабелла улыбнулась. Но что тут такого уж смешного? Это трудно объяснить, но действительно очень смешно. Может быть, дело в том, что человек, который никогда не лазил в окно, тем не менее выражает свое мнение о такой возможности. Но почему же это забавно? Вероятно, таким вещам нет объяснения, точно так же, как нет разумного объяснения, почему аудиторию так рассмешило замечание, однажды услышанное Изабеллой на лекции, которую читала Доменика Лек, крупный специалист по англо-нормандской истории. «Мы должны помнить, что в то время знать не сморкалась так, как мы, у них не было носовых платков». В ответ раздался громовой хохот, и Изабелла сейчас находила это высказывание чрезвычайно забавным. Но если разобраться, тут нет ничего смешного. Несомненно, это серьезная проблема, когда при себе нет носового платка, житейская, но тем не менее серьезная. А как же тогда обходилось знать? Очень просто, при помощи соломы. Какой ужас, она же колется! Но если знать и приходилось пользоваться соломой, то что же делали те, кто стоял ниже на социальной лестнице? Ответ не поражал своей затейливостью. Они сморкались в 2 пальца, как многие делают и сейчас. Она пару раз сама такое видела, но, конечно же, не в Эдинбурге. Но сейчас Изабелла думала не о носовых платках или их отсутствии, а об Элизабет Блэккедер. Пол Хог купил картину Элизабет Блэккедер, которую присмотрела для себя Изабелла. Выставка, на которой она была представлена, должна была скоро закрыться, и тем, кто купил картины, теперь разрешалось их забрать. Это означало, что если кто-то хочет еще раз взглянуть на картину, ему придется посетить квартиру Пола Хога на Грейт Кинг-стрит. Изабелла вполне могла изъявить такое желание. Можно позвонить Полу Хогу и попросить разрешения снова увидеть картину. Поскольку она хочет договориться с Элизабет Блэккедер, которая по-прежнему работает в студии в Грэндж, чтобы та написала для нее похожую картину.